Дорогие друзья, братья и сестры, я прочитаю из книги Псалмов, 42-го Псалма, 4 стих. «И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой». Обратить внимание, здесь хотел бы на слова Давида: «Подойду к Богу радости и веселья моего». Какой Бог был он для Давида? Ну, исходя из этого псалма, хотя в других местах мы сегодня слышали, да, суда Божьи, где-то Давид и суды Божьи призывает и на себя, и чтобы не во гневе Господь его обличал и наказывал. А вот здесь он его называет Богом своего веселья и радости. В Новом Завете есть места, которые говорят о радости и веселье. Их немного, но все-таки они есть. Это места, ну, думаю, одно из самых известных, послание Фессалоникийцам, 5 глава, 1 послание, 5 глава, 16 стих. «Всегда радуйтесь». Два слова. «Всегда радуйтесь». Я хотел бы сегодня порассуждать о радости. Знаете, думаю, что эта сторона жизни, она немаловажная, немаловажная. И если думаю так, братья и сестры, мы и наша жизнь, она большей частью унылая, печальная, грустная. Думаю, что это прославляет Бога или не очень прославляет. Думаю, что не очень прославляет. Думаю, больше прославляет Бога жизнь человека, когда она радостная, веселая. Но я не хочу сказать, братья и сестры, пусть никто не подумает, друзья, о дежурной улыбке. Это не есть радость. Это не есть радость свыше, дежурная улыбка. Нет, сотнюдь, далеко нет. И то, что за ней кроется. Хотел бы говорить о радости вечной. Думаю, что человек радостный, веселый, прославляет Бога. Нельзя не сказать об источнике радости. Пример я этот приводил уже в собрании, но хочу как иллюстрацию его привести. Когда Иосиф сидел в тюрьме, закованный, и с ним сидели два заключенных, посадили их, недавно им приснились сны. Сны, ну, им показалось, наверное, страшные. И, в общем-то, они поняли, что это сны какого-то особенного, необычного, просто приснилось, и все. Сны какие-то необычные. И утром, когда они встали, он им задает вопрос: «А чего у вас печальные лица?» Печальные лица. Ну, я не на этих бы заключенных хотел обратить внимание, на саму Иосифа. Думаю, что лицо Иосифа, коль он задал такой вопрос, не было мрачным. Если бы у него лицо было мрачным и таким очень грустным, печальным, у него бы не хватило бы смелости задать такой вопрос. Он бы мог подумать в лучшем случае: ну, и у меня тоже вот так вот сижу ни за что, сижу ни за что. Но он им задает вопрос: а чего ваши лица печальные? Мне хочется спросить: Иосиф, а чего у тебя лицо не печальное? Ты здесь сидишь, сидишь ни за что. А чего ты радуешься? Я не хочу, братья и сестры, сказать, что Иосиф попал в темницу, когда его ввели туда с улыбкой на лице. Или так, братья и сестры? Нет, конечно, я далек от такой мысли. Что он шел туда и радовался: о, слава Богу, меня в тюрьму ведут, как хорошо! Как хорошо. Ничего подобного. Я не думаю, что так, там написано так: в железо вошла душа его. Тяжело ему было. И не думаю, что у него с утра до вечера улыбка сияла на протяжении лет, скольких там он сидел. Думаю, что тоже не так. Но вот в этих обстоятельствах в нем внутри был источник этой радости. И этот источник, мы первый стих, который прочитали, Давид говорит: «Подойду к Богу радости моей и веселья моего». Источник радости источник веселья является сам Бог. Хотя, друзья, хочу и обратную сторону сразу обратить внимание, на обратную сторону. А что, без Бога радости нету? Ну, есть в 15-м псалме, 11-м стихом так написано. «Полнота радости», тот же самый Давид говорит, «полнота радости перед лицом твоим». Мне хочется спросить у Каина. Он говорит Господу: «От лица твоего я уйду». Каин, уходящий от лица Каина, как вы думаете, как он думал о своем будущем, которое у него будет? Он был молодой человек. Он говорит: «От лица твоего я уйду. Ты меня прогоняешь. Ты такой жестокий», это я уже добавляю от себя, «ты жестокий, ты меня прогоняешь, я уйду». Как вы думали, он о своем будущем что думал? Да, его страшила мысль, что его кто-то может убить, потому что он убил. Мысль такая была. Но все-таки, думаю, он в глубине своей души думал: «А может быть, у меня все-таки будет все хорошо». Он не думал: «Я уйду, у меня будет все так плохо, у меня ничего не получится». И все. Думаю, что он думал: «У меня все равно будет хорошо. Хоть я от лица Божьего ухожу, но у меня будет хорошо». Мы сегодня слышали, 72-й псалом брат упоминал. Там тоже написано: люди проводят дни свои в счастье. Иов говорит, 21 глава. Дни свои в счастье. Веселятся, танцуют, прыгают и прочее. Тоже радость, тоже радость. Знаете, друзья, ну, причина вся в том, что одна радость, в которой Бог – источник, это радость постоянная. И когда мы вспомнили об Иосифе в тюрьме, он имел это состояние заключенное, когда причин радоваться никаких не было, а причины все были, наоборот, унывать. А другая радость – временная. Временная. Хотя она тоже есть. И нельзя этого исключить. Нельзя сказать, что в мире никакого радости, никакого веселья есть. Сколько хотите. Но после, если радость от Бога приносит мир и покой в сердце, то другая приводит к разочарованию и к огорчению. А ее сколько хотите. Полно в мире есть. Знаете, друзья, это источник радости Господь. Источник радости. Но видится мне, что есть еще и причины для радости. Даже в жизни христианина, уже верующего человека. И нельзя было бы так сказать, что, ну, раз у тебя Господь поселился в сердце, этот источник радости, когда ты покаялся, Бог поселился в твоем сердце, тебя преображает, то, ну, лежи на диване и будешь радоваться, у тебя же Бог в сердце. И ты будешь радостный. Ничего не делай, ты будешь радоваться. Ну, у тебя же Бог в сердце, и будешь радоваться каждый день. Ничего подобного. Я тоже, друзья, такого вот не нахожу, чтобы, когда мы прочитаем книгу Деяний апостолов, послание жизни Иисуса Христа. Друзья, я просматривал места по симфонии о радости. Обратил внимание, везде есть причины. Когда Христос говорил о радости, когда апостолы чему-то радовались, там везде были причины. Везде были причины. Ну, к примеру, один случай, произошедший, ну, на первый взгляд, нелепый. Случай, произошедший с Павлом и Силой, так звали его товарища, с которым они вместе проповедовали. За ним шла, за ними, когда они в один город пришли, ходила женщина, одержимая, бесноватая. Ну, у нее это проявлялось не в том, что она там, может быть, падала, пену пускала там, или кричала что-то, или билась, нет. Она пророчествовала, предсказывала будущее. И она ходила и громко за ними кричала: «Вот рабы Бога Всевышнего, которые указывают вам путь спасения». Помогала им проповедовать таким образом. Ну, не знаю, мне показалось бы, думаю, если бы я был на месте Силы, думаю, подумал бы, о, как хорошо, да? Даже другие люди, она... И написано, она это не один день делала. И Павел пришел к выводу, что это плохо. Сейчас она так проповедует, ее будут люди слушать, потом она по-другому, и может быть беда. И он сказал так духу: «Выйди из нее, бесу». И бес вышел. А когда хозяева видят, бес вышел, а они денежки брали. Она кому-нибудь будущее предскажет, они деньги берут. И хорошо им, хорошо хозяевам этой служанки. Когда увидели, что теперь она предсказывать ничего-то не может, никакого будущего, без беса, который внутри. И схватили... И потащили их, кричат, это возмущают люди, народ. И их палками побили хорошенько и Павла, и Силу, и посадили в темницу. У них есть причины для радости, попав в такую нелепую ситуацию? Трудно сказать, да, друзья? Написано так, они уже в полночь, то есть это до полуночи тянулось, вся эта процессия, процедура неприятная. Написано, они там сидели закованные, и что делали? И пели, и прославляли Бога. Другие могли люди сказать, чему вы радуетесь? Вас сюда за какую-то глупость кинули, избили, бросили сюда, а теперь вы в тюрьме. Чему вы радуетесь? Чего вы поете? У них, думаю, что была причина для радости. Они прославляли Бога, что удостоились пострадать за Него. У них была причина. А потом в этой темнице уверовал человек. Думаю, если бы они не брошены были в эту темницу, если бы не эта женщина, ну, по-человечески так, то и начальник, ну, страж темничный бы не уверовал, и вся его семья. Но они видели руку Божию, ведущую в жизни, и через трудности даже, и тому радовались. Для радости, друзья, всегда есть и причина. Есть причины разные для радости, есть причина участия в служении. И это причина для радости. Когда я или ты участвуем в служении, прилагаем силы к тому, и когда даже, может быть, изнемогаем, и тяжело нам, но выполняем доверенное Господом, это причина для радости. Пусть это будет небольшое служение, пусть это будет библиотека, но выполняя его, или еще какое-нибудь служение малозаметное, как кажется, ну, малозначительное, выполняя его с ревностью, постоянно делай, и ты будешь испытывать радость, что ты верен Богу в этом служении. Для радости необходимы причины. Еще, друзья, одну из причин для радости. Как-то ученики радовались, пришед к Иисусу Христу, Христос их послал на служение, радовались, что им повинуются бесы. Они говорят им, выйди, они выходят. Они сделали служение, которое им Христос, и это доставляло им радость. Это может быть и хорошо. Но Христос их взоры перевел на немножко большую радость. О чем бы стоило им больше радоваться, чем даже о том, что они имеют успех в служении. Я думаю, тоже нам на это стоит обратить внимание. А чему им Христос сказал радоваться? А? Он им сказал, радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. То есть ваши имена записаны в книге жизни. Часто ли мы об этом задумываемся? Ну, о себе скажу, думаю, что нет. Я о себе говорю. Думаю, что не часто. Но когда стал размышлять об этом, думаю, насколько это важно. Знать, что мое имя записано в книге жизни. Друзья, если мы вспомним тот момент, который описан в книге Откровения, в 21 главе, что происходить будет тогда, то вот это записанное имя в книге жизни, насколько это будет радостным, если оно там записано. А Христос им, ученикам, тогда уже говорил, радуйтесь, они еще на земле, они еще не умерли. А Он говорит, радуйтесь, что имена ваши записаны в книге жизни. Как вы думаете, братья и сестры, по-человечески скажу, а Бог карандашом записывает или ручкой? В книге Откровения так написано, в 3 главе, 5 стихом, побеждающим не изгладится из книги жизни. То есть не сотрется имя его оттуда. Кто побеждает, того имя не вытрется из книги жизни, стерка не сотрется, если он побеждает, не сотрется. Знаете, и вот в книге Откровения, 21 главе, там написано так, что предстанут все люди перед Белым престолом и будут судимы по написанному в книгу, сообразно, как то, что они делали, по делам своим. И написано, кто не был найден записанным в книге жизни, будет брошен в озеро Огненное. Знаете, я думаю, что вот это великое множество людей будут стоять и внимательно слушать. Ну, начнут, наверное, читать с буквы А, как по алфавиту, и будут читать фамилии, может быть. И человек будет, думаю, что тишина будет такая, намного тише даже, чем сейчас в собрании, хотя сейчас тихо. Будет тишина, и каждый будет слушаться в эти слова, чтобы что услышать? свою фамилию, записанную в книге жизни. Я как-то помню, пошел получать права, нет, не права, номера на машину. Окошко открывается в ГАИ и читает инспектор там, фамилии тоже читает там, такой-то. Ну и люди столпились возле окошка, окружили плотненько это окошко, столпились, ну и ждут, чтобы фамилию прочитали и выйти взять номера. А группочка людей, я сел на подоконничке, сижу, люди столпились, а группочка людей молодых стоят рядышком, они не за номерами туда пришли, оно им не надо. Стоят и разговаривают, смеются там, что-то там громко разговаривают. А этот начал читать инспектор, такой-то, те на них повернулись, они им не дают слушать. И думаю, вдруг я свою фамилию сейчас прослушаю, это теперь пока весь круг не пройдет, я ж номера не получу, я ж не влезу там, ой, это ж... Прослушаю свою фамилию, они как напали на них, они замолчали уже, ушли оттуда, чтобы их не побили. И стоят, тишина, каждый слушает свою фамилию. Я думаю, что на небе будет гораздо большая тишина, чем даже там. Каждый будет вслушиваться в свою фамилию, может мою, а может быть прочитают фамилию, скажут Морозов, и имя прочитают, а год рождения не тот прочитают, и все. Не сходится, это не про меня, может быть такая же фамилия, такое же имя, а другой человек. И он записан в книгу жизни, а может быть кто-то скажет, давайте еще раз прочитаем, может я прослушал. Нет. Нет, твоей фамилии там нету. Или твоя фамилия там, друзья, и представьте, братья, сестры, имена, которые в книге жизни. Какая радость будет, когда будет в этой книге откроется и прочитана твоя фамилия. Твое имя, твой год рождения, скажет, ты в книге жизни, ты побеждающий. Какая радость! Какой радостью исполнится сердце? Христос говорит, радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах, записаны в книге жизни. Хорошо, когда и в буднях жизни нашей мы об этом не забываем. И когда нам тяжело, и крест, может быть, давит, и тяжко приходится, и улыбки с утра, может быть, на нашем лице нет. Мы вспомним о том, что Господь нам дал эту великую милость, имя, записанное в книге жизни, когда мы обратились к Господу, раскаявшись, осадив себя за свои дела и поступки. Друзья, в этот великий день, последний день этой вселенной, он будет великой радостью, что имя наше там записано. Пусть же эта радость, она будет и для нас сегодня радостью, что имя наше записано в книге жизни. Мы будем благодарить Бога, что у нас есть источник радости, это сам Бог. Будем молиться о том, чтобы нам иметь и причины для радости, чтобы для Господа преуспевать в служении. И от этого исполнится сердце наше радостью. У меня слово есть и к тем, которые понимают, что мое имя не записано в книге жизни. Я не примирился с Богом. Друзья, а как? А что услышите вы в тот день? Услышите ли вы свое имя там? Или, может быть, будете вопить, прочитайте еще раз, может, я не расслышал? Нет. Друзья, в книгу жизни записываются сегодня, после смерти в нее не записываются, в эту книгу жизни. Но искренним покаянием, как уже говорил, и осуждением себя и своей прошлой жизни, лукавством, грехами своими. Человек примиряется с Богом. И его имя записывается в книгу жизни. Пусть Господь благословит серьезно осмыслить, записан ли я в этой книге. А спасенные воздадим славу и благодарность, приступим к Богу радости нашей. Помолимся Ему. Аминь. В больших домах тепло и свет, но там закрыты двери, и там Иисусу места нет, родился Он в пещере. Пришлось Иисусу кое-как в ту ночь тогда ютиться. О, люди, братья!